Глава 23. Давние связи. Между тем, до отхода ко сну, у невидимых оставалось еще полдня, которые Крас решил использовать с толком. Да и в том, что здесь будет спокойный сон, Алекс сильно сомневался. Для начала следовало договориться с Шиллой о том, что, собственно, делать в первую очередь. Он вызвал доктора к себе в каюту. «Времени у нас мало», — начал Крас, вручая Шилле пластину с новыми допусками. «Надо бы что-то предпринять уже сегодня. Но, честно говоря, я еще не придумал, что». Алекс прошелся по каюте, размышляя. «Итак, мы знаем, что здесь полно мутантов, но что с ними делать?» Он сел на койку. Доктор Бристоль пристроилась на кресле рядом со столом, на котором стоял прибор, индицировавший местонахождение и передвижение мутантов. Точки мерцали на всех кораблях флота. «Не убивать же всех сразу», — высказал предположение Крас. «Это будет слишком заметно. А кроме того, мы это всегда успеем сделать». «Согласна», — тряхнула рыжими волосами доктор Бристоль. «И тогда мы точно не узнаем, как они здесь появились и почему промолчала комиссия, которая уже проверяла корабли флота раньше». «Может быть, за этим стоит наставник», — вслух предположил Крас, поскольку Шилла уже была в курсе его внутреннего расследования, за исключением деталей. «Ведь флот готовится к отлету в центр галактики на уничтожение планеты Луунов, а наставник явно связан с ними. Думаю, искать надо в этом направлении». «Но тогда у него должны быть связи во флоте», — проговорила Шилла. «Я почти уверен, что без него тут не обошлось», — проговорил Крас, продолжая развивать свою мысль. «Ведь у Ли Конга были свои люди во всех структурах. Почему их не может быть у наставника?» В каюте ненадолго повисла тишина. Неожиданно ожил стоявший на столе прибор. «Кто-то приблизился к нашему штурмовику», — с удивлением заметила Шилла. «Причем этот мутант созреет очень скоро. Гораздо раньше, чем флот улетит в центр галактики». «Значит, кто-то уже захотел уничтожить нас», — с удовлетворением отметил Крас. «Отлично. Мы появились здесь вовремя, дорогой доктор Бристоль. Наш противник зашевелился и скоро себя проявит». Алекс встал, надев китель, в отворот которого была вмонтирована капсула с цесарией, проверил свой бластер. «Разделимся», — предложил он. «Я прогуляюсь в ангар к нашему штурмовику, а ты посиди за компьютером и покопайся в базе флота. Может быть, удастся найти что-нибудь примечательное. Должна быть причина, по которой мутанты есть только на этом флоте. Умеешь обращаться с секретной базой?» Шилла кивнула. В дверях он снова обернулся. «Я бы и сам посидел перед экраном, но не могу же я, капитан невидимых, послать девушку на опасное задание. Вдруг там будет перестрелка?» Шилла еле сдержала улыбку. «Ничего», — согласилась она. «Право убить разъяренного мутанта я оставляю вам, капитан. А сама покопаюсь в файлах. Тем более, что Исиро в свое время меня кое-чему научил. С кодами доступа проблем не будет». «Отлично», — кивнул Крас, пропадая за дверью. «Так и скоротаем вечерок». Не теряя ни минуты, капитан невидимых прошел мимо штатного поста охраны в палубе дредноута, шагнул в скоростной лифт и спустился в ангар, где стояли приписанные к дредноуту шмель штурмовики. Там находился и корабль, на котором Алекс прилетел на Марс. Все пилоты попадали в этот ангар только после прохождения контроля. Пост выглядел вполне внушительно. Проверка пластин с кодами, сканер из глаз и рисунка кожи, точная температура тела, которая у каждого человека различалась на сотые доли градуса. «Неужели мутанты завелись уже и среди пилотов?» – думал Крас, торопливо шагая от лифта к посту охраны, и сам себе ответил, припомнив давнее посещение эскадры Гримальди, хотя вполне возможно. Такое ведь бывало и раньше. Алекс предъявил свой допуск на посту, где его встретили шестеро вооруженных десантников и свободно прошел в ангар, минуя сканеры. У того, кто имел пластину с допуском на все корабли флота, остальные параметры личности были заведомо в норме. В отсеке царила рабочая суета. Судя по всему, только что вернулась с полетного задания группа штурмовиков эскадрильи «Скорпион», изображение которого было намалевано на броне каждого штурмовика. Корабли выстроились в ряд на посадочной полосе ангара, и вокруг них уже столпились пилоты, делившиеся впечатлениями. Сдернув с головы шлем-коммуникатор, они стремились обсудить свои маневры перед тем, как специальные манипуляторы задвинут их штурмовики на техническую палубу до следующего полета. «Ты видел, Саня, какой я заложил вираж над хвостом крейсера?» – бахвалился невысокий светловолосый крепыш, чем-то напомнивший Алексу своего подопечного, который находился сейчас в самом пекле центра галактики. «Да, это ерунда, Гриффин», – ответил недоверчивый Саня, обнимая свой шлем. «Это сможет даже ребенок. Вот мы прошли на своем вихре под самым движком дредноута и условно повредили его так быстро, что ни одна батарея даже не успела открыть огонь. Крас с удовольствием прослушал бы этот жизнерадостный треп, он любил общаться с летчиками, но у него сейчас было собственное дело в этом ангаре, которое не терпело отлагательства. Капитан невидимых надеялся, что еще застанет мутанта на месте преступления. Алекс окинул пристальным взглядом ангар, но удивился, когда не обнаружил там своего штурмовика. «Где сейчас находится мой корабль?» Крас вернулся к посту охраны, за которым сидел дежурный диспетчер, отвечавший за все, что происходило в этом ангаре с боевыми кораблями, и еще раз предъявил свой допуск. «Одну минуту, капитан». Диспетчер засунул пластину с кодами в устройство считывания. «Он находится на технической палубе номер 3». «А какого черта он там делает?» – удивился Крас. «Извините, капитан», – ледяным тоном ответил диспетчер, – «но у нас боевой корабль и постоянно проходит учение. Палуба нужна для взлета приписанных дредноуту эскадрилий, а ваш корабль не участвует в маневрах. Кроме того, насчет вашего штурмовика лично распорядился адмирал Истерн». Крас еле сдержался, чтобы не нагрубить диспетчеру, который был в сущности не виноват. Армия она и на Марсе армия. Да еще и приказ самого адмирала имеется. «Что-то он стал слишком внимателен к моей персоне», — отметил про себя Крас. «Хорошо, хоть этого малохольного Ширкулиса пока нет поблизости». Узнав, как пройти на третью техническую палубу, Алекс поднялся туда на лифте прямо из этого ангара. Как он успел понять за время службы и частых контактов со Звездным флотом, все палубы дредноута представляли собой отдельные миры, где жизнь шла согласно расписанию и своим традициям. А уж палубы, на которых располагались военные корабли, вообще были на особом положении. На палубе номер 3 тоже было шумно, но по сравнению с гомоном вернувшихся с задания пилотов, здесь было тихо, как на кладбище. Как объяснил Алексу диспетчер, здесь находились временно законсервированные корабли, использовать которые предполагалось очень нескоро. Но профилактика все равно проводилась. Между спящими штурмовиками сновали туда-сюда транспортные челноки с техниками. Попадались и пешие. Выйдя из лифта, Алекс направился в дальний угол ангара, где должен был находиться его челнок. Он там и находился. Но рядом с ним топтался человек в форме техника Звездного флота 2-го уровня с небольшим футляром из темного металла в руках. Другой футляр, вдвое больше, из которого виднелся набор инструментов, покоился на платформе мирно дремавшего рядом дроида-разносчика. Алекс спрятался за ближайшим штурмовиком и некоторое время наблюдал. Техник несколько раз на глазах Краса пытался пристроить к обшивке корабля странный футляр, но, к счастью, Керн был необычным штурмовиком. Едва техник приближался, как по кораблю пробегало несколько ветвистых молний. Биокомпьютер включал энергетический щит. Техник явно был растерян. Наконец, Крас решился. «Я могу вам помочь?» – издевательски поинтересовался он, выходя из своего укрытия и осторожно опуская руку к потайной кобуре с бластером. «У меня задание осмотреть штурмовик», — сообщил техник внезапно появившемуся офицеру. «Задание?» — удивился Крас. «Но это мой штурмовик, и я не давал никому такого задания». Техник мгновенно преобразился. Он резко бросил футляр под днище Керна, а сам выхватил бластер из сумки с инструментами и выстрелил в Краса. Точнее, попытался выстрелить. Алекс оказался быстрее. Когда тело неизвестного техника, продырявленное в нескольких местах лучом их бластера, обмякло и рухнуло на пол, Крас почти не удивился, когда увидел струйку зеленой жижи, вытекавшую из ран. «Как они все-таки с виду похожи на людей», — подумал он. «Не отличить, пока не убьешь». «Капитан», — неожиданно ожил коммуникатор. «За последние 10 минут этот мутант уже полностью созрел. Будьте осторожны». «Спасибо, доктор. Учту», — ответил Крас, почесывая дулом бластера висок, и вызвал биокомпьютер. «Зануда! Немедленно вели дроидам упаковать это тело и бросьте его в грузовой отсек от греха подальше». Последнее приказание Крас произнес, увидев, как из дальнего конца ангара к нему стремился челнок с техниками, привлеченными звуками выстрелов. «Вас понял», — ответил биокомпьютер. Он отключил щит, и тут же из люка выскочило два дроида-охранника. Они подхватили тело мертвого мутанта вместе с его дроидом-помощником и мгновенно исчезли в штурмовике, успев даже вытереть зеленую жижу на плитах. От странного техника не осталось никакого следа. Почти тут же к ним подлетел транспортный челнок, остановившись между Красом и его кораблем. В челноке сидело четверо человек. «Извините, капитан, а где Джойс?» – поинтересовался один из них. «Я только что видел его здесь». «Понятия не имею, о ком вы», – ответил Крас. «Я в командировке и лично знаю очень немногих». «Странно», — пробормотал техник с удивлением, глядя на бластер, который Алекс по-прежнему держал в руке, словно позабыв о нем, а на самом деле на всякий случай. «Мне показалось, что здесь только что раздался выстрел». «Совершенно верно», — не стал отнекиваться Крас, будто случайно заметив бластер и даже поднял свое оружие вверх. «Думал, что мой бластер разрядился, вот и решил проверить. А он возьми пальни. К счастью, прямо в пол. Никто не пострадал». «Ясно», — все еще недоверчиво проговорил техник с челнока и похлопал соседа по плечу. «Чего только не случается. Поехали, Жано. Будьте осторожны с оружием, капитан». Но в этот момент сработала бомба. Футляр, брошенный диверсантом под днище керна, оказался с начинкой. Взрывной волной челнок с техниками опрокинуло на бок, разорвав людей в клочья, а Краса отбросило на несколько метров. Он отлетел под стоявший за спиной штурмовик, больно ударившись плечом, но остался жив. Когда Алекс поднялся, потирая плечо, то увидел перед собой страшную картину. Все четверо техников плавали в луже собственной крови, а двое из них еще и оказались придавленными полуразрушенным челноком. Но керн не пострадал, укрывшись защитным полем. Скрывать в нем труп пятого техника не имело теперь никакого смысла, и Крас велел дроидам бросить его рядом. «Я же тебе говорила, будь осторожней», — приговаривала Шила, собственноручно протирая спиртовым раствором из аптечки ссадины на щеках и голове Краса, сидевшего в своей каюте на койке. Капитан невидимых урчал от удовольствия. После резких объяснений с адмиралом о причинах взрыва, настроение у капитана невидимых было хуже некуда. Несмотря на имевшиеся допуски, Истерн захотел тут же отправить их обратно на Землю. Но только угроза Алекса, сообщившего адмиралу о том, что этот мутант, возможно, здесь не единственный, позволила им снова заняться своим заданием. «Ведь это не я на него напал, адмирал», — заявил Крас, разозлившись, — «а из меня едва не сделали фарш, как из ваших техников, и это произошло на вашем флагмане. Что тогда можно сказать об охране остальных кораблей?» К счастью, Крас пострадал не сильно. Немного болело ушибленное место и кружилась голова. Но, приняв таблетку из арсенала спецподразделения, он мгновенно получил новые силы. Боль исчезла, мозг прояснился. «Пока ты там прохлаждался, я кое-что обнаружила», — заявила доктор Бристоль, закончив обработку ран капитана невидимых и присев на кресло. Крас, до этого рассеянно смотревший в иллюминатор, перевел на нее свой заинтересованный взгляд. Рядом с Шилой на столе, помимо главного экрана, Алекс заметил кристаллограф — секретный прибор из лаборатории Шилы Бристоль, напичканный информацией о поведении загов. Кроме хранения огромных объемов информации, кристаллограф мог сопоставлять версии и анализировать их. Раньше его здесь капитан не видел. Я покопалась в базе данных Звездного флота на скорую руку, проверяла действия той комиссии, что инспектировала флот после битвы с эскадрами загов, продолжила Шилла свою мысль. В ее составе был адмирал Истерн. В той битве адмирал отстоял центральный сектор, припомнил Крас, и даже получил за это поощрение от высшего командования. «Я знаю», — кивнула Шилла, ничуть не смутившись. «Видимо, поэтому его и назначили главой комиссии». Крас молчал, размышляя. «Он был главой комиссии, Алекс, и мог скрыть результаты», — заявила девушка. «Недавно нам стало известно, что тогда были утеряны кое-какие документы по центральному сектору, о чем Истерн не сообщил. Но там был и адмирал Гримальди», — возразил Алекс. «Это так», — кивнула доктор Бристоль. Комиссия делилась на два сектора ответственности согласно военному принципу деления Солнечной системы. Гримальди отвечал за свой сектор, и тот оказался чист. А вот сектор Истерна тоже был заявлен как чистый, а на самом деле... Шилла выразительно указала на главный экран прибора, кишевший мигающими точками. «То есть ты утверждаешь, что это сам Истерн создал тут этот рассадник мутантов, позволяя им вызревать до полной готовности?» Крас раскрыл глаза от такого простого предположения. Шилла кивнула. «Есть такая мысль». «Доктор, вы бредите», — успокоил ее Крас. «Истерн, конечно, свинья, не спорю, но он был адмиралом еще до нападения загов на Солнечную систему, участвовал в самой битве и показал себя героем. Зачем ему теперь разводить у себя этих зеленокожих ящериц? Я и не утверждаю, что его завербовал Ликонг», — Шилла развела руками. «Это могло случиться несколько позже». Хотя, чтобы провернуть такую операцию, нужны давние связи. «Позже?» — пытался уловить ход мысли своей ассистентки Крас. «Когда кто-то начал снова использовать секретный объект технологии загов и внедрять повсюду своих людей?» «Поднял упавшее знамя, продолжил грязное дело?» Шилла выразительно молчала. «Возможно», — ответил сам себе капитан спецподразделения, снова уставившись в иллюминатор, «но также возможно, что этот кто-то существовал параллельно, вынашивая свои планы». или Конг ему только мешал, или даже был конкурентом в борьбе за новое будущее Солнечной системы, которое он себе нарисовал. А когда его не стало... «Твой наставник вполне подходит на эту роль», — закончила за него Шилла. Крас встал и прошелся по каюте. В его просветлевшей голове мысли просто роились. Он вспомнил про табличку с письменами, которую показал Севастьянову перед самым отлетом. Все линии постепенно сходились в одну точку. Если даже предположить, что адмирал Истерн завербован наставником, то зачем ему здесь столько загов? Ведь по всем признакам наставник имеет контакт с луунами, а не с верхушкой клана Оброгов, как Ли Конг. Но луны пока не могут управлять людьми, предположила доктор Бристоль. Зато, возможно, они умеют управлять загами на расстоянии, ведь мы о них знаем не так много. И если наш флот попадет в зону их влияния с экипажами, полными внезапно переродившихся мутантов, то неизвестно, чем все это закончится. «Могу себе представить», — ответил Крас. «Вместо налета на планету мы преподнесем луунам в подарок целый флот с генераторами независимого времени. Но что-то здесь не сходится. Ведь налет нужен им самим. Лууны сейчас находятся в положении заложников». «Я в этом всегда сомневалась, Алекс, ты знаешь». Доктор Бристоль посмотрела Красу в глаза. «Версия о заложниках позволяет им оставаться вне подозрений и делать свои дела. Если им нужен флот, что помешает луунам привести в действие план его захвата уже после того, как мы уничтожим эту секретную систему? Возможно, мы только сыграем им на руку. Ты же не знаешь, на что они способны и чего хотят на самом деле». Крас задумался. Доктор Бристоль излагала вполне грамотно. «Есть над чем призадуматься». «Да, мы не представляем и половины их возможностей», — вынужден был согласиться Алекс. «А ведь у них есть на Земле могущественный контакт, настоящая власть которого тебе до сих пор неизвестна», — продолжала Шилла. «И он еще на свободе вместе с нашими пленными ребятами». Крас вспомнил об исчезновении одного за другим почти всех своих бойцов, и это совпадение впервые показалось ему странным. «Пленными ли?» — промелькнула у него в голове крамольная мысль, но он поспешил ее отогнать. «Да», — кивнул Крас, сжав кулаки. «Наставник до сих пор не пойман. Он провел даже Севастьянова и вот теперь объявил ему войну. Это не добавляет мне оптимизма. Что теперь от него ждать и где искать?» «Надо сначала решить все здесь», — подсказала Шила, «а потом найдется и наставник. Может быть, он сам себя обнаружит». Алекс подошел к иллюминатору и стал смотреть вниз сквозь строй крейсеров на Красную планету. «Но если все хотя бы наполовину так, как ты думаешь, то как он завербовал Истерна?» Шилла промолчала. «Нет», — обернулся Крас. «Я долго смотрел не туда и упустил главного врага. Хватит мне ошибки с Севастьяновым. Надо найти доказательства их связи». Шилла подошла к нему и остановилась совсем близко. Крас даже напрягся. «Здесь, на поверхности планеты, есть исследовательский центр, где служит мой бывший начальник и учитель Зигмунд Каре. Ведь адмирал не аннулировал пока наш допуск. Можно навестить его, поговорить, вдруг найдем что-нибудь интересное», — ненавязчиво предложила рыжеволосая красавица. «Доктор», — заметил на это Крас, улыбнувшись, — «у вас стала появляться тяга к расследованиям, а вы научный сотрудник. Это до добра не доведет». «Но ведь до встречи с командирами кораблей у нас есть еще немного времени», — проговорила Шилла. «Да и вся ночь впереди. Слетаем на Марс и успеем вернуться заблаговременно». Алекс отвел взгляд от поверхности Марса и с удивлением взглянул на стоявшую рядом Шиллу. Ее лицо светилось каким-то детским румянцем. Доктора явно затянуло расследование истории происхождения мутантов на кораблях Центрального сектора. «Этого мне еще не хватало», — подумал Крас. «За собой-то не успевая следить, а теперь придется еще и за девчонкой приглядывать. Еще вляпается в какую-нибудь историю». Алекс снова уставился на поверхность близкой планеты. «Хотя...» «Предложение посетить исследовательский центр не лишено смысла», — подумал он. «Вряд ли меня попытаются убить здесь во второй раз, а вот по дороге вполне вероятно. Да и посмотреть на этого Зигмунда интересно».